Йоргенсен все равно бы не выжил. Покалеченная нога превратила его в обузу. Он так измотался, что забыл об осторожности и навернулся с лестницы на лыжной базе отдыха во время набега за теплоизоляцией и гвоздями. Снег выпал рано, и они совершенно выбились из сил, стараясь натаскать в лагерь побольше всякого добра. Бедолагу могли просто бросить, но нет, им захотелось поиграть в героев. Большую часть добычи оставили, а Йоргенсена притащили на себе в лагерь. Причем без каких-либо споров, как ни странно, жутко и глупо, если учесть, что потом сделали с калекой. Но в тот момент им было необходимо почувствовать себя достойными людьми. Все обитатели горы, драпая от невидимой волны нанотехнологической заразы, побросали в долине друзей и близких. Луч фонарика пропал в гуще низкорослого сосняка, не тянувшего на гордое название лес, но вскоре появился снова. Уже на дальних подступах к макушке растительность начинала быстро редеть. Древесный пояс сменялся кустарником, а тот — цепкой сорной травой с мелкими цветочками. Растениям не хватало воздуха, воды, почвы. Одиночные сосны и елки, выбравшиеся за пределы лесной зоны, стелились по земле. Снега и ветра скрутили, изогнули, исковеркали их стволы. Скачущий луч вновь скрылся за складкой местности. Прошла минута, 5 минут. Кэм исходил этот участок вдоль и поперек и попытался мысленно представить его рельеф. Канав или оползней, способных задержать продвижение, там не было. «Тормозит он что-то», — заметил Сойер. «Пошли». Кэм увлек друга в темноту. Прайс что-то пробормотал вслед. Послышались смешки. Сойер остановился, развернулся. Кэм похлопал его по плечу. Мэнни, бросив костер, тоже увязался за ними. Этого оказалось достаточно, чтобы Сойер успокоился и не пошел на новое обострение. Троица спускалась по широкой впадине, начинавшейся у лагеря на вершине горы. Они перешагивали через выступы гранитных жил и раскрошенные гребни застывшей много веков назад базальтовой лавы. Уверенно продвигаясь по камням и утрамбованной почве, Кэм размышлял, как не похож он на себя прежнего физически. Даже не глядя под ноги и непрерывно зыркая по сторонам, из-за привычки не полагаться на боковое зрение, он почти не спотыкался. В темноте пискнул бурундук. Все застыли на месте, прислушиваясь. Но звук не повторился. Внизу непрерывно стрекотали кузнечики. Группа присела у основания зазубренной скалы, которую, как им казалось, они опознали на топографической карте рядом с отметкой 3100 метров. Из-за естественных колебаний атмосферного давления граница безопасной зоны передвигалась туда-сюда ежедневно и ежечасно. Лучше лишний раз не рисковать. «А что, если он действительно знает, как остановить заразу?» — спросил Кэм. «На ключи из дерьма не слепишь». Сойер редко говорил о том, кем был в прошлом. Однако во время строительства хижин спорил, как заправский инженер, находя ошибки в конструкции стоков и фундамента. Даже если среди них есть человек, знающий, что и как делать, откуда он возьмет оборудование? Может быть, с самого начала завезли? Будь у него антитела, способные защитить отдельного человека от наночастиц, он, как ты правильно сказал, сделал бы привал на ночь. В противном случае единственный вариант — это создать охотника-убийцу и выпустить новые частицы на волю, чтобы те жрали мелкую пакость, которая теперь жрет нас. Кэм перевел взгляд с уходящего в темноту склона на друга. Сойер, вместо того, чтобы высматривать пришельца внизу, тупо пялился прямо перед собой. «Этот сумасшедший сукин сын не потащил бы к нам такое оружие, выпустил бы на месте, и дело с концом», — закончил он. Мэнни вскочил с места. «Вот он!» Луч фонарика вынырнул из-за валунов и кустов скелетов всего в 200 метров. «Эй!» — крикнул Мэнни. «Эгегей!» Кузнечики на мгновение замолчали, но тут же, как один, снова завели свою канитель. Тр-тр-тр. Кэму казалось, что бессмысленный стрекот накладывается на сердечный ритм, мешает сосредоточиться. Насекомые сами были как море, уровень которого с каждым днем поднимался все выше, победоносно, неостановимо. Мэнни пританцовывал на месте, стараясь не ступать на поврежденную ногу. Мальчишка еще несколько раз выкрикнул «Эй!», отчаянно размахивая руками, словно пытаясь разогнать тьму. «Мы здесь! Сюда! Сюда!» Кэм не собирался кричать, но слова сами по себе вырвались наружу с дыханием. Он часто заморгал, стараясь унять едкие непрошенные слезы. Закашлившись, крутанулся на месте, столкнулся с Сойером. «Ты говорил, что один тип сумел выжить, надев акваланг!» — прохрипел Кэм. «Ага!» — вытянутое, едва заметное в темноте лицо Сойера разрезала улыбка. «В горах магазины для аквалангистов на каждом шагу!» «Да нет, я просто хотел...» Кэм отвернулся. Одна тяжелая слеза все-таки просочилась наружу, обожгла кожу холодом и скатилась в бороду. «А если у них есть воздух в баллонах, тогда могло бы получиться?» «А глаза, а открытые ранки, а укусы насекомых?» Кэм непроизвольно потрогал заживающие струпья на носу. Тело, особенно руки, чесались от тысяч царапин и ссадинок. Каждый порез, каждый вдох настежь распахивали ворота на пути заразы. «Какая разница?» — заключил Сойер. «Даже если бы он прибыл сюда на лимузине с запасом кислорода для всех и каждого, ничего бы не изменилось». В потоке противоречивых сведений о механической чуме один факт не вызывал сомнений. Эпидемия началась где-то на севере Калифорнии, в Сан-Хосе, Беркли или чьем-то гараже, и застигла врасплох всех без исключения. Иначе на их безлюдной вершине теперь яблоку негде было бы упасть. Последние достигшие вершины новости сообщали, что в Колорадо скопилось 14 миллионов беженцев, начались голодные бунты и орудовала вооруженная до зубов шайка беглых солдат ВВС недавнего набора. Колорадо мог бы выстоять в скалистых горах на подходящей высоте, на тысячах квадратных миль территории располагались несколько крупных населенных пунктов, лыжных баз и национальный парк с обширной инфраструктурой. В некоторых районах жители самовольно подключались к еще работающим гидроэлектростанциям. За опасной чертой, но совсем близко, находились десятки поселков и даже городов, в которых можно было чем-нибудь поживиться. Этот и другие горные массивы Северной Америки вместе с Альпами и Андами гарантировали выживание человечества как вида. Надежда на лучшее будущее не умерла. Просто Кэм не мог себя убедить, что дотянет до него. Если им крупно не повезет во время летней и осенней охоты, по их с Сойером прикидкам, еще одну зиму их группа сможет пережить, только пустив вторую избушку на дрова, а ее жильцов с наступлением первых же холодов убив и заморозив на мясо.